Древняя совершила пару пасов рукой по направлению моего шара ци, после дала команду успокоиться, и они все опустили щиты. Я же начал втягивать ци обратно. Система обнаружения в Камартадже взбесилась от ваших действий. Я подумала, что тут образовалась брешь в другую реальность и ожидала худшего. Что-то вроде прорыва демонов. Попрошу вас больше так не делать, ну или хотя бы предупреждать заранее. Простите, я виновато почесал затылок. Жду вас утром. С этими словами она открыла портал и ушла. За ней последовали два других мага. После ее ухода я обратился к системе. Так, теперь понятно, почему должна шокировать. Но почему растения почернели? Они запасают в себе энергию света. Вы же вытянули ее всю в своем радиусе перемещения в инвентарь. Но вот те, что были вне радиуса, остались нетронутыми. С людьми такого не будет. Вы вытянете из них энергию света, но не убьете. Люди ведь не только на свету живут. Так а таким способом я смогу лишить магов энергии? Это возможно. Но как вы видели, энергия стремится заполнить пустое пространство. Так же будет и с магами. Вы их лишите энергии, но они ее моментально восстановят. Еще не стоит отбрасывать вероятность, что вам встретится умелый маг, который, как и вы, умеет оперировать энергиями. Такой будет сопротивляться выкачке. Так мне нужно только для заклинаний. Если от меня укроются щитами, то я смогу разом лишить энергии их заклинания. Не хочу вас расстраивать, но с уже сформированными автономными заклинаниями такое не пройдет. Они не отдадут свою энергию. Ваша идея сработает только в том случае, если маг будет лично поддерживать заклинание, подпитывая его энергией. Мастера мистических искусств вам проиграют, так как они знают лишь такие способы. Также я должна напомнить вам о тех, кто пользуется энергиями из других измерений. Жаль, я-то думал, что нашел чит. Такой облом. Ладно, нужно валить отсюда. Надо бы забрать машину и вернуть ее домой. Открыл портал в Санктум Санкторум, где меня встретил Драм. Он убирался, но делал это необычным способом. Магическим телекинезом сразу управлял пылесосом, пипедастром, шваброй и парой тряпочек. Как вижу, ты научился пользоваться двойными кольцами, поздравляю. Это первое, что он сказал, увидев меня. Ага, спасибо. До вечера, мастер Драм. Дома же я решил чутко пошалить, ну и показать этим неверующим подругам всю полноту их заблуждения. Приехал домой и оставил машину перед домом, но не стал заходить внутрь. Просканировал территорию и вроде никого. Проверил гараж, маминой машины не было, но зато нашел Синди. Она занималась растяжкой на заднем дворе, и хихи, первая жертва. Дождался, пока она примет особую, сложную стойку на одной ноге, после чего открыл маленький портал позади ее попки, молниеносно, но едва касаясь, жамкнул ее жипку, при этом чутко толкнув, и убрал руку, закрывая портал. Синди упала и начала искать злоумышленника, но никого не найдя, состроила недоуменное выражение лица и несколько раз покрутилась. Она решила зайти домой и этим сыграла мне на руку. Открыв дверь, она позволила моему сканеру пройтись по дому. Мири Джейн что-то мешала миксером в миске, Пенни смотрела телевизор, а вот Гвен тоже не видно. Снова открываю портал, но уже напротив попки рыжей также молниеносно жамкаю булочку. Реакция МДЖ была громче, буквально. Она закричала от испуга. Я прильнул к входной двери и чуть приоткрыл щель для писем, чтобы можно было пустить внутрь сканер, ну и подслушать. Рыжая чуть расплескала из миски, но не уронила. Пенни быстро прибежала на кухню, как и Синди. Гвен тоже нашлась, она мыла зубы в ванной. «Что случилось?» — первой спросила Пенни. «Не знаю, я только почувствовала, как кто-то полапал мою попу, но тут никого нет». «Серьезно, на улице я то же самое почувствовала». «Так, девочки, это вы, да?» — спросила рыжая, смотря на двух паучих. «У кого-то из вас есть тайная способность?» «Что? Нет, это, наверное, Лекс со своими щупальцами», — предположила Синди. «Я слышала, как какая-то машина остановилась перед домом только что», — заметила Пенни. «Точно, я тоже слышала. И где же он?» «Ну, мой выход. Открываю дверь и захожу домой. Лекс!» — воскликнули сразу все. «Вы так соскучились по мне?» — спрашиваю я и не могу сдержать улыбки. Закрыл за собой дверь и убрал руки за спину. «Не прикидывайся, это ты нас лапал?» — спросила Синди. «Кого? Нас?» — хором сказали Синди и МДЖ. «Ну, они стоят идеально, все лицом ко мне. Хи!» Гвен испуганно подпрыгнула и в воздухе развернулась. Остальные тоже повернулись, и увидели мою руку, что махала им из портала. Это выражение чистейшего шока на их лицах. Прекрасно. поднял оба портала на уровень лица и сфоткал их на память через портал. После расширил портал и шагнул к ним. «Ну, теперь верите в телепорты?» – спросил я с победным ехидством. Они кивнули. «Кажется, я сломал бедненьких девочек». Пальцем взял с щеки МДЖ чутко тесто и попробовал, это их отрезвило. «Лекс, покажи еще, как ты это делаешь?» «Это магия?» – Пенни завалила меня вопросами. «Магия, а точнее магический артефакт двойные кольца. Показываю им названное и совершаю классическое движение создания, открыв портал на высоте птичьего полета над Манхэттеном». «Охренеть!» – по слогам произнесла Синди. «Так, головы обратно притянули. Если в портале что-то останется, то оно будет разрезано. И плевать, из чего будет состоять это что-то». С этими словами я втянул девушек, что вытянули свои головки в телепорт, обратно и закрыл портал. «К слову, сегодня вечером я пойду учиться магии. Вечером, потому что обучение проходит в Непале. Разница во времени, все дела». «Подожди, а как же школа?» – спросила Гвен. «Совмещать буду». «Ах да, Синди, твоя тетя тоже будет учиться магии. Мы с главой магов договорились обменяться знаниями. Но вот она уволится с работы». «Можно и мне магии обучиться?» – попросилась Синди. «И мне». Также начали проситься остальные девочки. «А вы справитесь с нагрузкой? Вам бы вообще сперва освоить ЦИ. Базовые знания о ЦИ сильно помогают в изучении магии. А тебе, Мири Джейн, нужно подтянуть обычные знания. Может, будем совмещать? А рыжий я помогу с уроками», — предложила Пенни. «Ладно, я поговорю с главным у магов. В принципе, я рад, что мои близкие хотят обучиться магии. Я буду о них меньше беспокоиться, ведь они смогут за себя постоять. Также они смогут сбежать из любой опасности, когда получат себе двойные кольца. Но вот как бы маме обо всем рассказать? Ладно, подумаю об этом как-нибудь потом. Сперва хотя бы самому надо освоить все». «А где мама?» «Тетя Оля забыла на работе документы и поехала за ними», — дала ответ Мири Джейн. «Скоро должна прибыть». «Хорошо». Открыл холодильник и вытащил сока. «Что готовишь?» — спросил я у МДжей. «Пирог. Осталось только положить в духовку и будет готово». «О, это хорошо, а то утренний перекус уже переварился и стал ци, а жевать бургеры из мака мне надоело. Решил пока поделать уроки, пока не приготовится пирог». Девушки расселись рядом и решили мне мешать, расспрашивая о магии и магах. Рассказала Санктум Санкторум и Камартаджи. После ко мне обратилась Пенни. «Лекс, тут такое дело, мне нужны еще деньги. Я же давал тебе 50 тысяч». «Чего?» — воскликнули старшие девушки. «Я их потратила, ты же видел ноутбук. Это лишь первый из трех. Я также купила комплектующих для компьютера, чтобы самой собрать. Это все для кино. Чем больше у нее мощностей, тем быстрее она будет работать». «Погоди, Лекс, ты дал мелкой 50 тысяч баксов. Так, кажется, Синди сейчас хватит удар. Эй, я их на гаджеты дал. Пенни, ты у себя в комнате ЭВМ собрала, и как ты купила все? Я не думаю, что маленькой девочке продадут столько всего. Твоя мама помогла, она мне еще скидку дала». «Мама, ладно, хорошо, я понял. Сколько тебе нужно и для чего?» «Я вчера утром дала Гвен новые электрогранаты, и, по словам Гвен, они себя очень хорошо показали. Вот решила создать их побольше. Мне нужно 20 тысяч. Эх, принесу позже». «Отлично», — обрадовалась Пенни. «Лекс», — обратилась ко мне Синди. «А, дай деняк, позизя». Состроила она милую мордочку. «Ну, попыталась по крайней мере. У меня открыта вакансия горничной». Синди достала телефон и приложила к уху. «Алло, 911, тут один парень дает баснословные деньги маленькой девочке, втираясь к ней в доверие. Как скоро вы приедете? Вакансия горничной закрыта». «Тьфу, пошутить не дают. ЭВМ, электронная вычислительная машина, считай, древний компьютер. Такой раньше занимал целую комнату». Глава 46. «К слову о деньгах. Пенни, как там тетя Мей?» — спросил я. «Хорошо. Сегодня она с утра должна была помогать обустраивать новый приют. Значит, с деньгами проблем не возникло, это хорошо. Ты дал тете Мей деньги?» «Это снова Синди. Можно и так сказать. Я пожертвовал 250 000 баксов в ее благотворительную организацию». Синди просто легла на пол и свернулась в позу эмбриона. «Син, мне иногда кажется, что ты намного меркантильней, чем МДжей. Эй», — возмутилась рыжая. «Не обижайся. Ладно, да и в прошлом это, теперь у меня светлое будущее», — ответила Мири Джейн. «Мне бы твой оптимизм», — буркнула Синди все так же лежа. «А вообще я шучу. Просто мне мои накарманные мало выдают. А я же девушка, мне хочется девчачьих радостей. Последовать совету тети и отдаться тебе, что ли? Что? Хором спросили остальные девушки. Что? Состроило недоуменное выражение лица Синди. Я согласен на этот вариант. Улыбнувшись, словно кот, ответил я. Эй, это шутка, шутка. Эх, Лекс, а у тебя вакансии напарника нет? Хэймэм, хочешь геройствовать? Чем больше сила, тем больше и ответственность. Эй, это моя фраза, возмутилась Пенни. Ага, но сказал ее твой дядя. Вот и я хочу взять ответственность, но если меня еще наградят при этом, то я не буду против. Я молча встал и пошел в кабинет. Оттуда я притащил на кухню доску на колесиках, маркером в самом верху написал уровень меркантильности и провел стрелку вверх. Посередине вписал имя Синди, ниже поставил имя МДЖ. Эй, возмутилась Синди. Сегодня день возмущения, я же шучу. Ладно, ладно, выше Синди вписал Пенни. Эй, сказал же, сегодня день возмущения. Вернул доску на место. Откуда доска, спросите? Купил. И все же, 250 тысяч баксов. Это все равно не мои деньги были, я их у преступников изъял. Разве это не грязные деньги? Спросила Гвен. Грязные, но, Гвен, ты же знаешь, что делает полиция с деньгами преступников? Как-то не интересовалась этим вопросом. Ладно, я расскажу. Деньги, которые изымает полиция в ходе обысков, облав и тому подобного, или возвращаются владельцу, если он может объяснить их происхождение, или сохраняются как вещдок, если они меченые. Третий вариант и самый применяемый, эти деньги идут в бюджет государства. Так вот, я забрал деньги у одной банды и оставил их в ящике для пожертвований. С этими деньгами они смогут помочь множеству бездомных. А то есть одна община бездомных под мостом, то еще зрелище. Тетя Мия сказала, что они обратились в полицию сперва, но в полиции их заверили, что все нормально и они могут тратить пожертвования на нужды благотворительного фонда. Так значит, я могу брать деньги у преступников. Обрадовалась Синди. Но коварный, я спешу разрушить надежды бедной девушки. Налоговая так не считает. Если ты будешь сорить деньгами, то они заинтересуются и зададут вопросы, откуда такие деньги. Хотя по мелочи, конечно же, можно тратить. Не больше сотни баксов в день, тратя на фастфуды, салоны, продукты по мелочи. Сотня баксов – это мелочь, да ты, Лекс, зажрался. Синди, понимаешь ли, деньги, конечно же, нужны, но не важны. Ладно, если так хочешь, то я что-нибудь придумаю. Хэймэм, что-то слишком много я даю таких обещаний. Надо бы их начать выполнять. Но с чего начать? Сходить к Иксам и поговорить насчет технологий? Можно, возможно, даже сегодня, но чуть позже. Вопрос денег тоже хороший. Создание своей соцсети подождет. В свете последних событий мне будет не до интернета. Хотя, Пенни, ты подумала насчет создания сайта? Сайта, недоумевала она. А, да, я посмотрела, что там да как, и думаю, это вполне мне по силам. Учеба в первой половине дня, обучение магии вечером, еще создание гаджетов, нагружать тебя еще и сайтом, лучше не надо. Ты, случаем, не знаешь тут других программистов? Может, на каких-нибудь форумах сидишь? И знаю, и сижу. А что, найди смышленого человека, которому можно будет поручить такое дело, и чтобы мы могли его нанять на постоянную основу следить за сайтом. В дальнейшем нам нужно будет расширять контингент. Хорошо, Лекс, первое дело в процессе, теперь остается ждать и кушать. Пирог готов, и МДЖ накрыла на стол. Второе дело, то есть технология считывания мыслей, это к Иксам. Надеюсь, сегодня уже решу. Доп, дело. Показать Лагану фото ревущей команды, тоже сегодня решу. Также нужно заручиться его поддержкой, мясной танк при штурме Фиск Тауэр мне пригодится. Третье дело, обучение. Поговорить с древней и записать на курсы магов четырех девушек. Хэймэм, доп, дело. Выяснить, есть ли у магов какой-нибудь аналог Империуса. Да, контроль сознания очень нужен. Лысый профессор так и не связался со мной, хотя прошло две недели, а метод получения правды от противника мне нужен как воздух. Если заставить Фиска признаться во всех преступлениях, то я должен буду получить максимальную награду от системы. В комиксах он даже в тюрьме имел большую власть и все его боялись. А если сам признается, то сядет по всем статьям, лишится всей власти, а правительство сможет отжать абсолютно все его предприятия. В этом случае его даже убивать не нужно будет, его убьют сокамерники. Хотя есть вероятность начала войны банд, но благодаря телепорту я буду сразу везде. Так а зачем мне ждать вечера, если я могу спросить в местном отделении, девочки, мне надо идти, дела. Недолго рассусоливая, открываю портал в Санктум Санкторум. Просканировал и нашел Драмма в верхнем этаже здания, он продолжал уборку. Мастер Драмм, громко позвал я его, я наверху, поднимайся, сказано, сделано. Но поднимался я медленно, рассматривая каждый этаж. В верхнем этаже находились витрины и подставки с артефактами, различные маски, шлемы, доспехи, статуэтки, оружие на стенах, чаши О, плащ левитации. Он действительно живой. Я его осматриваю вокруг оси, и он также осматривает меня. Кажется, я ему не понравился. Да и пофиг, я скоро и сам научусь летать. Что-то срочное? Спросил Драм, подойдя ко мне. А, да, как я уже рассказывал, я хочу стать защитником Земли, и для этого мне нужен способ выяснения правды. Есть какая-нибудь магия, которая может заставить человека говорить правду? Или подчиняющая магия, для тех же целей? Подчиняющая магия существует, но она относится к магии крови. Практика магии крови запрещена. Блин, магия крови звучит не очень радужно. Еще как, ведь эта магия связана с жертвоприношениями. Можно, конечно же, использовать свою кровь, но таких в истории, считай, не было. А если и были, то рано или поздно они начинали использовать чужую. Также есть различные ритуалы, использующие как магию крови, так и темную магию. Темная магия запрещена, так, все верно, это где-то записано, уточнил я. В библиотеке есть множество дневников почивших магов, книги по истории, которые написаны нашими мастерами древности, также имеются различные темные фолианты. Почитай как-нибудь. А разве не запрещено читать темные книжки? У нас не запрещены никакие знания, лишь отдельные практики. Кивнул. Жаль, что такая магия запрещена, но все же, наверное, не зря запрещена. В этом мире у каждого вида магии есть свой хозяин. У обычной – вечность, у темной – Дармамму. У магии крови точно должен быть хозяин, и он определенно недоброе существо. Вспомнил. В истории богов есть запись об артефакте Лассо Истины. И этот артефакт хранится в главном храме. Спроси у старейшины, может, она разрешит тебе его взять. Лассо Истины? Серьезно? Не поверил я своим ушам. Я же в Марвел. Не, да, артефакт, который подарил верховному чародею-хранитель Утопии, перед исходом. А Утопия это что? Спросил я. Так, иди в библиотеку, донимай библиотекаря. Драм махнул рукой, отсылая меня прочь. Ладно, извини. Решил все же зайти в библиотеку, вдруг библиотекарь не спит. Библиотека встретила меня полумраком, которую разгоняло слабое свечение некоторых свечей. Ау, есть кто? Спросил я в темень, и действительно был. Из-за одной из секций вышел лысый низковатый азиат, одетый в зеленые монашеские одеяния. «Ты кто?» – спросил он меня. «Новый ученик», – искал библиотекаря. «Ты время видел? Библиотека закрыта. У меня было 12 дня. Из Нью-Йорка, значит, о тебе рассказывали тут. Приходи утром, сейчас все спят. А ты?» – решил выяснить его имя. «Вонг. Присматриваю за библиотекой. Честно сказать, на Вонга из фильмов он вообще не похож, молод слишком. Хотя, до событий, когда он появится, еще лет 10, может быть, успеет постареть и потолстеть. Вонг, я хотел узнать про Утопию и артефакт Лассо Истины. Он посмотрел на меня тяжелым взглядом и вздохнул. Ты ведь не отстанешь? Отрицательно верчу головой. Ладно, все равно тут только читать остается. Он ушел за секцию и вернулся спустя минуту. Держи, история богов. Спасибо. Взял из его рук книгу, раскрыл и разочаровался. Это на каком языке? Санскрит. Не знаешь? И зачем тогда заявился? Может, ты мне прочтешь? Попросил я его. Он поворчал, но прочел нужный мне текст. Утопия – это остров в Атлантическом океане, остаток от континента Атлантида. 20 тысяч лет назад случился катаклизм, который унес под воду почти весь континент. На поверхности остался лишь маленький остров, на котором находился храм Агамотта. Храм впоследствии был перенесен, но на острове остались выжившие атланты, которые впоследствии звали себя утопийцами. Они жили обособленно на своем острове многие тысячелетия, но из-за влияния внешнего мира решили переселиться в другой мир. Лассо Истины – божественный артефакт, подаренный олимпийскими богами хранителю утопии в знак мира. Он может заставить любого сказать правду, хотя он не действует на греческих богов. Примерно 2000 лет назад Геракл прибыл войной на Утопию, но был побежден и пленен. Зевсу пришлось вмешаться, чтобы его сына не казнили. Тогда и выяснилось, что на греческих богов он не действует, так как Геракл, обернутый им, ничего не говорил на допросе, а лишь смеялся. Как сказал Драм, артефакт был передан верховному чародею перед исходом. Исход, как оказалось, произошел недавно, в 1945, после взрыва ядерной бомбы в Японии. Жители Утопии поняли, что этот мир уже не для них и решили переселиться в другой, а остров был скрыт ото всех маскировкой, и только верховный чародей знает, где он расположен. Вонг сказал, что если я хочу получить артефакт в личное пользование, то должен просить древнюю. Я ушел из Камартаджа, думаю, пора к иксам, но заявляться без уведомления, некультурно, так что... Чарльз Ксавье сидел в своем кабинете и раздумывал над словами агента Смита. Снова, в день его прихода он сильно всколыхнул его подопечных. Но на общем собрании старших мутантов было принято решение повременить с ответом, хоть это решение и вызвало неудовлетворение у Лагана. Но каждая новость с участием этого героя вызывали вопросы. Почему он не приходит к нам? О чем вы с ним говорили? Может, все же примите предложение героя? Да, ученики все же выяснили подробности разговора. Телепатки, от них ничего не утаишь. Особенно постаралась в этом его ученица Джин Грей. Стоило ей разблокировать телепатию, как она начала терроризировать всех вокруг. Не специально, но первая активация принесла всем в школе сильную мигрень, а Лагана начали преследовать кошмары из прошлого. Вчерашняя новость из Нью-Йорка снова всколыхнула школу. Вопросы начали задавать уже учителя. Сам Ксавье тоже задает себе вопросы. Если бы он принял предложение Смита, мог ли он предотвратить вчерашнюю трагедию? Мог, но он бездействует. Он мог бы предотвратить все войны, прекратить голод, но тогда каков шанс, что он не превратится в монстра? Мир марионеток с ним, в роли кукловода, его главный страх. Мне не нужно, чтобы вы подчиняли людей, мне нужны лишь сведения из их мозгов. Если я буду знать всех подельников-преступников, то я смогу их всех устранить. Не будет больше преступности, хотя бы в отдельно взятом городе. Эти слова снова и снова звучат в голове профессора. В кабинет к Ксавье постучались и сразу же открыли. На пороге стоял синешерстый мутант, Хэнк Маккай. «Снова думаешь о Смите?» Сходу понял он мысли профессора. «Думаю», — подтвердил Ксавье. «Думай побыстрее. Я краем уха услышал, что наша бандитка собирается сама его найти и предложить помощь. Джин», — предположил профессор. «Грей», — кивнул Хэнк. «Стоило ей вернуть телепатию, как она сильно изменилась». «Ага, Скотт, все еще с синяком под глазом ходит. Зато она сильнее сблизилась со своими подругами». Также они приняли в свою компанию Петра с Бобби. Некоторые мысли Саммерса-младшего не слишком этичны. Я попросил Алекса поговорить с младшим братом. Надеюсь, это даст положительный результат. Разговор прервала мелодия пришедшего сообщения. Шел он из телефона, что стоял на краю стола. Это ведь его телефон? Да. Ксавье открыл раскладушку и вслух прочел сообщение. Я скоро буду. Профессор поднял глаза на своего коллегу. Оповести учителей. Да-да, вы можете удивиться, но лассо истины в Марвел существует, но зовется цепи правды. Та, похожая на чудо-женщину и есть чудо-женщина, но мира Марвел имя ей принцесса силы. Я решил взять лассо, так как цепи правды звучит не так пафосно. Глава 47. Прошло 5 минут с отправки сообщения, думаю, можно отправляться. Принимаю свой геройский облик, но не крашу волосы. Нет смысла, ведь я собираюсь раскрыться перед Лаганом. А там уже остальные узнают, кто я. Телепаты, от них защиты нет. Четвертое дело, достать вибраниум. В принципе, я даже знаю, у кого он есть, но его еще надо найти. Ладно, пора к иксам. Формирую портал к воротам особняка и нажимаю на звонок домофона. Наружная камера, что смотрела на дорогу, медленно повернула объектив на меня. Готов ставить сотку, что наблюдающий был сильно удивлен. Ворота открылись и я прошагал внутрь. Тут ничего не изменилось. Особняк выглядит так же, дети еще не разрушили здание. Сканер, на заднем дворе никого не было. Хотя время обеденное, наверное, все кушают. Дошел до дверей и постучал. Открыл дверь Лаган. Тут не заперто, не стесняйся и заходи смело в следующий раз, сказал он. Здоров, Джеймс. Протянул ему руку. Ну здравствуй, парень. Пожав руку, он обратил внимание на мои волосы и спросил с улыбкой. В химикатах искупался? Не, это мой родной цвет волос. Может, впустишь? Его брови удивленно поднялись, но от двери он отошел. Из стены, буквально из стены, за нами наблюдала одна каштановая голова. Привет, Китти. Поздоровался и с ней. Здрасте. Быстро произнесла она, и голова исчезла в стене полностью. «Сейчас все кушают», — подтвердил мою догадку Джеймс. «Пошли в гостиную, Ксавье туда скоро подойдет». «Ты хотел сказать, подъедет?» «Низко шутишь. Логан меня вроде как осудил, но с улыбкой на лице. Я также шутил в первые дни тут. Я сел в кресло, Логан напротив. Что привело тебя сегодня? Если причина бездействия лысого профессора, то пусть он сам тебе ответит. Ну, сам так сам, но пришел я сюда частично из-за тебя. Держи». Материализую в руке фото ревущей команды и передаю Логану. То самое фото. О, я тут моложе. У-у, черт, голова заболела. Он начал массировать виски одной рукой, пристально рассматривая фото. Я решил помолчать. Китти Прайд стояла половиной тела, чуть наклонившись к стене. Второй половины не было видно. Такая картина вызвала бы шок у любого человека, но местные уже привыкли к этому. Китти резко вынырнула остальной частью тела из стены. Ее глаза были широко раскрыты в удивлении и в предвкушении. «Девочки, кушайте быстрее, к нам Смит пришел». На сказанное обернулись абсолютно все. «Он пошел к профессору?» – спросила Джин. «Не знаю, сейчас». С этими словами она снова пропала половиной тела в стене на несколько секунд. «Нет, они с Логаном пошли в гостиную». Застучали ложки по тарелкам. Все начали кушать быстрее. Даже учителя в лице Шторм и Хавака. Он так быстро прибыл. Профессор же 5 минут назад сообщил о его визите. Высказала свои мысли Арара. «Значит, он отправил сообщение, подъезжая к нам», — предположил Алекс. «Получается так, нужно поспешить, я не хочу пропустить все интересное». Гостиная наполнялась людьми, но все молчали. Первым прикатился к Ксавье, толкаемый Хэнком. Я жестом сказал им молчать и указал глазами на сидящего Логана. Профессор попытался прочесть мысли Логана, но схватился за голову, сильно поморщившись. Он вспоминает военные годы, воспоминания проскакивают немыслимой скоростью. Придя в себя, шепотом сообщил Ксавье. Я просто кивнул, и мы начали ждать окончания вместе. После забежала Китти, за ней ее подруги, учителя. Все молчали. Кажется, Ксавье предупредил их всех мысленно. Логан все же очнулся спустя еще некоторое время. Он насмотрелся. Ну и толпа собралась. Первое, что он сказал: «Тут действительно собрались все жители особняка. Кажется, ты многое вспомнил», — спросил Ксавье. «Всю войну, точнее те 2 года, когда я участвовал. Спасибо», — поблагодарил он меня. «Даже несмотря на всю жестокость войны, у меня там были друзья. Жив ли хоть кто-то? А это фото». Он посмотрел на обратную часть фотографии. «Да, точно, это Ивана. Откуда у тебя она?» Я снял с себя маску и откинул капюшон. Вокруг посыпались удивленные вздохи. «Я его внук, Александр Орлов». «Понятно», — только и успел сказать Логан. «Подождите, вы же так пеклись о своем инкогнито, пришли к нам в маскировке, а сегодня так легко раскрылись. Почему?» — задала вопрос девушка с рыжими волосами. «Я собирался раскрыться только перед Джеймсом, но скажи, Джин Грей, сколько моя тайна оставалась бы тайной?» Кинул я взгляд на каждого телепата в комнате, а после вернул его на рыжую голову. «В этой школе есть телепаты, они бы не удержались и порылись бы в голове Логана, рассказали бы друзьям. Секрет был, секрета не стало». «Я бы не стала», — попыталась возразить Джин, но я ее перебил. «Не давай обещаний, которые не сможешь выполнить. Ты бы не стала рассказывать подругам?» — перевожу взгляд на фиолетово-волосую. «Или ты?» «Я точно не стала бы», — с вызовом ответила Элизабет. «А рыжая бы не удержалась точно. Эй, ты несколько дней жаловалась на Скотта». Тут начался спор, в который я не вмешивался. А Китти подошла к Логану и начала выпрашивать фото. Джеймс взглядом обратился ко мне, и я кивнул. Спор резко стих, и подружки начали уже выпрашивать фото у нее. Слово взял Ксавье. «Вы слишком категоричны, мистер Орлов. Профессор, давайте хотя бы вы будете честным», — сказал я, пристально смотря в его глаза. «Вы то уж точно порылись бы в голове Логана, рассказали, если не всем, то старшим уж точно. Тут дело в доверии. Вы не доверяете мне, даже не старались довериться. Иначе, я бы уже получил от вас ответ на мое предложение. Любой ответ, будь он положительный или отрицательный». Ксавье увел взгляд, но я заметил, как Джин кинула на профессора злой взгляд. «Интересно, я бы не стал раскрываться ни перед Логаном, ни перед вами, но у меня дело к Джеймсу, так что пришлось, да. Хотя я надеюсь, что дальше вас всех мой секрет не уйдет». Все начали давать обещание, что не расскажут никому мою тайну. Хотя насчет одного индивида я не уверен, — парень в красных очках и с синяком на щеке. Он все это время прожигал меня неприязненным взглядом. Ну еще я в очередной раз попросил звать себя Лексом. «Лекс, твои зеленые волосы», — начало вопроса Китти. «Это родной цвет». «Ау, значит вы мутант?» — спросила Элизабет. «Стойте, не выкидывайте Бет в озеро», — шутливо воскликнула Китти. «Хех, вчера мне мешали лечить людей, вот и вышел из себя. Это еще одна ваша способность, она очень крутая. Это уже шторм». «Не, это была магия. Хех, я тоже магическим образом через стены прохожу», — рассмеялась Китти. Не стал ее переубеждать. «Ладно, это поняли, но откуда появились воспоминания Лагана? Они не были заблокированы, как в моем случае, их не было вообще. Пустота. Но приходите вы, и он все вспоминает. Джин, мозг человека – сложная вещь. Все его тайны не раскрыты». Ксавье снова начал про тайны мозга. «У меня есть одно предположение. Возможно, память взята из души». Душа Джеймса дала отклик на фотографию и выдала нужные отрезки памяти. «Ты ведь геройствовать начал, чтобы не платить за наркотики, ведь так?» – неприязненно спросил Саммерс-младший. «Магия, души, какой еще бред расскажешь, Скотт?» – одновременно зло произнесли профессор и Джин. «Поправочка», – зло произнесла Джин, а профессор осуждающе. Но они резко замолчали, увидев свечение портала за головой циклопа. «Я материализовал двойные кольца и удаленно дал подзатыльник Скотту через портал. После я расположил входной портал над своей головой и медленно опустил. Создалось впечатление, будто моя голова парила отдельно от тела. Магия существует, Саммерс», — сказал я, прямо смотря в глаза циклопу. «Твою неприязнь я заметил еще в первое посещение. Дам предупреждение, если ты раскроешь мою тайну личности, то я превращу тебя в крысу. Кивни, если понял». Саммерс-младший яростно закивал. Я улыбнулся, и легким движением руки я предал движение выходному порталу, и моя голова полетела по комнате. Вот такая вот магия. Вытащил голову из портала и закрыл его. Да, это создало эффект взорвавшейся бомбы. Начался гвалт, у всех были вопросы. Но, конечно же, все задали один общий. А нас можете научить? Нет. Как я сказал ранее, дело в доверии. Вы не сделали шаг ко мне, я не сделаю шага к вам. И не надо возражать. Профессор отвечает за вас. Посыпались печальные вздохи. А какие еще магические трюки знаете? Спросила Китти, которая как-то оказалась ближе всех ко мне. Только лечить и открывать портал. Я обучение начал лишь недавно. К слову о лечить. Профессор, можно проверить вас? Мне интересен ваш случай инвалидности. Профессор подумал и согласился. Я доверюсь вам. Так сказать, сделаю шаг. Нам нужно уединение? Спросил он. Не, сидите. Я подошел к нему и приложил руку к позвоночнику. Ци начала сканировать его тело. Хмм, два нижних позвонка повреждены. Нерв перебит. Рана давняя, сейчас все уже заросло, но нервы не соединились. Высказал вслух результат сканирования. Шальная пуля попала в мой позвоночник в 83-м, когда я пытался остановить магнита. Рассказал профессор о причине инвалидности. Понял. Была бы рана свежая, я бы смог восстановить. Вчера и не с таким справлялся. Но у вас тут еще деградация нервов ног, деградация самих ног. Почти 30 лет бездействия даром не прошли, тут возможно справиться только мой учитель. Что, ваш учитель мог бы вылечить профессора? Вскочил с места Хэнк. Вполне возможно, но нужно уточнить. Мой ответ удивил и шокировал. Чарльз, это шанс. Шанс, Александр, что вы хотите за встречу с вашим учителем? Спросил Ксавье. Я внутренне расплылся в улыбке. Я спонтанно решил проверить Ксавье и завлечь его лечением. Но все сработало как нужно. Я хочу технологию Церебро. Мои слова будто бы отрезвили профессора Ихенка. Не всю, а только шлема. Считыватель мыслей. Зачем она вам? Спросил Маккай. В пятницу я был на выставке высоких технологий. Там я встретил одного занятного ученого, мечтой которого является обеспечение мира бесконечной энергией, и который презентовал проект термоядерного реактора. Вы, случаем, не об Отто Октавиусе говорите? Уточнил Хэнк. О нем. Знаете его? Читал все его работы. Ну вот, он также презентовал механические манипуляторы, которые должны будут работать с реактором в непосредственной близости и которые должны будут крепиться к спинному мозгу. Но тут очень высокий риск смерти, если эти манипуляторы сломаются или еще какая оказия случится. Но, к сожалению, другого способа моментальной передачи команд не существует, или же все же существует. Вот поэтому я решил ему помочь, и для этого мне нужна ваша технология. Чарльз, ответ за тобой. Актриус блестящий ум, и я бы хотел помочь ему. Исцеление в обмен на обеспечение мира бесконечной энергией. Если так подумать, то я и без исцеления должен отдать вам эту технологию. Я согласен. Когда мы сможем встретиться с вашим учителем? Хаймэм, сегодня вечером учитель отправится в Азию. Вообще, можно хоть сейчас. Недолго рассусоливая, я достал телефон и позвонил Милин. Да нужно будет потом ей сделать хоть что-то приятное, а то пользуюсь ей как хочу в своих целях. Милин снова взяла трубку сразу же. Я обрисовал ей ситуацию, и она сказала, что с моей помощью вполне справится. Договорились, что я заберу ее из дома и что мы проведем операцию в нашей клинике, ведь там стерильно и есть все инструменты с операционным столом. Ну, ответ положительный. Отправляемся? Спросил я у Ксавье. Да, я готов. Получил я положительный ответ. Тогда спокойной ночи. Усыпил я его с помощью ЦИ. Он спит. Давай, Хэнк, бери его на руки и пошли. А зачем ты усыпил профессора? Спросил Арара. Я бы не хотел, чтобы он залез в голову моего учителя. Так что пусть поспит. Проснется полностью здоровым. Будет ему сюрпризом. Хэнк, на руки и пошли. Я открыл портал и сделал приглашающий жест. Можно с вами? Спросила Джин. Я бы хотела посмотреть на процесс лечения. Нет, телепатам нельзя. Блин. Портал закрылся, после того как в него прошли Александр, Хэнк с профессором в руках и Алекс Саммерс. Последний вызвался проследить, чтобы все прошло хорошо. Жаль, что мы не сумели толком поговорить с Ликсом, сказала Элизабет. Ага, мне бы хотелось о многом его расспросить, согласилась Джин. Почему профессор так медлил с ответом? Он бы мог раскрыться раньше, мы бы с ним подружились. Да ладно, девочки, он ведь вернется. Попросим остаться подольше, тогда и поговорим нормально. Точно вернется, подтвердила Элизабет, держа в руке фото. Он ведь не забрал это, значит остается ждать. Мне вот интересно, как еще он перевернет наш мир. Магия, оказывается, существует. А существуют ли боги? Эти слова были произнесены с русским акцентом. Придет, расспросим. Петр, главное ждать, сказала Китти. Главное ждать, а ты точно наша Китти? Глава 48. Мы прибыли в мою клинику, в которой мы с Милин лечили животных. Это простое складское помещение. В одной из комнат находятся клетки, пустые естественно. Одну комнату я превратил в ванную, но не только для людей. Одна комната выделена под отдых и раздевалку. Ну и основное помещение, операционное. К слову о животных, всех вылеченных мы относили в приют тут рядом. После лечения при помощи ЦИ все животные выглядели очень здорово, шерсть была налита лоском, будто каждое животное было породистым и за ним хорошо ухаживали. Они в приюте надолго не задерживались и их забирали в любящие семьи. Хэнк, раздень профессора, положи животом на стол. Указываю пальцем на упомянутый стол, а после на шкафчик с принадлежностями, и накрой двумя простынями, только оставь открытой пораженную часть спины. Сейчас я приведу учителя. Я открыл портал на крышу дома Милины, не заметив никого, переоделся в обычную одежду. Не хотелось бы, чтобы ее соседи связали ее со мной. Спустившись на этаж учителя, позвонил в дверь. Открыли почти сразу, я четко услышал, как ножки Милин побежали к двери. «Привет», только и успел сказать, как меня затащили внутрь и впились в губы. «Здравствуйте, молодой господин, а теперь объясни, что за внезапные дела?» Кратко пересказал все события этого дня, то есть про мою встречу с магами, про мой разговор с древней, нашу договоренность, показал двойные кольца и портал, а после рассказал про иксов. На удивление у Милин практически не было вопросов. Я спросил почему. «Так вечером же я сама все узнаю про магию. Зачем мне донимать вас?» Я почти пустил слезу. Чудо, а не женщина. Также попросил не удивляться синешерстому человеку и открыл портал в клинику. Тут Хэнк уже выполнил все требования и профессор лежал спиной вверх на операционном столе. Но Милин не спешила к пациенту и даже не сильно удивилась Хэнку. Наоборот, она им сильно заинтересовалась. К несчастью для Маккоя, конечно же, Милин рассматривала Хэнка. После начала прощупывать его голову, руки, шерсть, даже заглянула в рот и пощупала клыки. Буду честен, на этом моменте я не удержался и заржал, Саммерс старший меня в этом поддержал, ведь Хэнк, грозный страшный зверь, выглядел очень беспомощно. Но все же надо прекращать это, а то боюсь, такими темпами, учитель препарирует бедного зверя. КХМ, учитель, пациент ждет. А, ой, извините, невинно улыбнулась Милин. Просто вы такой интересный случай. «Да ничего, я понимаю, я бы тоже сам себя изучил на вашем месте». На этом мы ушли в раздевалку и переоделись в хирургический костюм, то есть халаты, фартуки, шапочки и маски, а на руках перчатки. Также предложили все это наблюдателям. Началась операция. Милин сделала несколько аккуратных надрезов в месте шрама от раны и начала вырезать заросшее мясо. Далее она принялась вычищать нервы и позвонки, после чего соединила нервы вместе. Я же лишь вливал ци, да удерживал хлыстами ткани. Наблюдатели, в особенности Хэнк, во все глаза рассматривали процесс. Далее Милин начала восстанавливать ноги. Операция закончилась за какие-то полчаса. Последние 5 минут мы наблюдали, как кости, мышцы и соединения костей зарастали под действием ци. Кожа также заросла и о том, что была операция ничего не напоминала, чистая и гладкая кожа. Неплохо, закончили. Подвела итог Милин. От меня еще что-то требуется? Нет, спасибо большое, ответил я. Теперь он сможет ходить? Взволнованно спросил Хэнк. Теперь он сможет бегать, но для начала следует снова научиться ходить. За 30 лет ваш профессор определенно должен был забыть, как это делается, ответила на вопрос Милин. И пусть наляжет на упражнения для ног, мышцы у него словно кисель. Спасибо, а Хэнк слишком сильно это воспринимает. Хэнк, ты так печешься о Ксавье, вслух высказал я. Это я виноват в инвалидности Чарльза. Тогда, в 83-м я мог закрыть его своим телом. Я тогда уже был таким, и я бы спокойно оправился от пулевого ранения. Но я замешкался. Очень эмоционально высказался Хэнк. Алекс подошел к нему и похлопал по плечу. Хэнк, это в прошлом. Профессор теперь сможет ходить. Да, ты прав. Спасибо вам, вы великий человек. Снова поблагодарил Хэнк учителя. Я отправил Милин обратно в квартиру, сказав, чтобы она была готова к 8 вечера. Но она затащила меня в арку портала и снова впилась в мои губы. «Я буду ждать», — на прощание сказала она. Вернулся в клинику и начал отдавать команды. «Хэнк, оботри профессора и одень его. Пора его будить». Сам же я начал убираться. Собрал использованные инструменты, помыл их и положил их в стерилизатор. После кинул простыни в стирку и помыл полы, обработал хлоркой все помещения. Алекс с Хэнком тоже закончили с профессором и ждали в комнате отдыха. Я подошел к профессору и разбудил его с помощью ЦИ. «А, что?» – заозирался он. «Где мы?» «Что с опера?» Профессор резко замолчал, так как заметил, что его ноги двигались. «Не может быть!» Он резко встал на ноги, чем удивил нас. «Разве вы не должны учиться по новой ходить?» – спросил я. «Ногами управляет мозг», – тихо сказал он. «А, точно, вы же телепат». Профессор сделал первый шаг, второй, так дошел до стены и у него полились из глаз слезы. А, не только у него, Хэнк тоже плачет. Сюрреалистичная картина, как по мне. Я хожу, но как? Чарльз все еще не мог поверить в это. Он приложил руку к виску и посмотрел на Хэнка. Я должен убедиться сам. Да, телепаты. Личные границы? Не слышал. Пора обратно в школу, сказал я. Устроим детишкам сюрприз. Да, вы правы. Спасибо вам, Александр. Вы не представляете, что вы сделали для меня. Жаль, я не могу поблагодарить вашего учителя лично. Ну, мне нужна технология и все. Да, идем. Согласился Чарльз со мной. Я открыл портал в холл особняка. Первым прошел Хэнк, громко оповестив всех, что мы вернулись. За ним прошел Алекс, я и последним вышел Чарльз. К выходу профессора все жители особняка уже успели высыпаться из своих комнат. Хотя большинство все так же сидело в гостиной. Когда все увидели ходячего Чарльза, сперва образовалась тишина, а потом взорвалась бомба. Метафорически, но эффект был похожий. По крайней мере для моих ушей. Бедные мои уши. Стайка подружек все так же сидела в гостиной и обсуждала возвращение их директора. А учитель Ликса очень красивая, заметила Элизабет. Ага, и очень молодая, согласилась Джин. Тут подруг донесся голос Александра, который все так же стоял в холле. Телепаты и личные границы – вещи несовместимые. «Кажется, у Ликса слух тоже нечеловеческий», – произнесла Китти. «Как неудобно», – виновато произнесла Джин. «Я его сейчас позову». Побежала Китти через стену. Я снова сел в кресло в гостиной Иксов и начал отвечать на различные вопросы. О геройствах, о магии, о своих способностях. Но не только же обо мне говорить, девочки также рассказали о себе. Джин поведала о своем детстве и о трагедии, которую она пережила, про погибшую подругу и что она чуть не умерла вместе с ней, из-за подключения к ее сознанию через телепатию. Оказывается, Ксавье заблокировал эту часть памяти и заблокировал ей телепатию, оставив лишь телекинез. Разблокировали после моего первого прихода сюда. По словам Элизабет, то первым делом она заглянула в голову каждого, после чего у всех начались сильные головные боли, а Лагана так вообще кошмары из прошлого преследовали. Еще она дала по лицу Скотту, так как он оказался скотом. Одобряю. В каноне он той еще занозой был. А ведь Джин в будущем сможет в одиночку решать судьбы планет. Сама Элизабет родом из Британии, прибыла в эту школу в начале лета. Отец ее, подполковник в МИ-6. Это меня сильно удивило, но также натолкнуло на пару идей. В одном из музеев Великобритании должны находиться экспонаты из Ваканды. Различные древние оружия, инструменты. Можно было бы через отца Элизабет заполучить их. Какой же я меркантильный, надо будет на доску себя выше пени вписать. Кажется, она заинтересована мною. Некоторые ее взгляды, кидаемые на меня, очень горячие. А с Китти все проще. В 13 началась мигрень. Она начала проваливаться сквозь твердые предметы, и ее мать обратилась к Ксавье. С тех пор она тут и лишь иногда навещает мать. Также является большой любительницей подсматривать и подслушивать. В один момент ей захотелось попить, и она побежала на кухню, через стену. И я чуток засмотрелся на ее пятую точку, которая исчезла в стене. Кажется, у меня появился новый фетиш. Но ей 15. Тут были и другие. Например, Петр Распутин, русский из Сибири. Мы с ним пообщались на русском, и он рассказал свою историю. Жил в селе, имеет брата-космонавта и младшую сестричку. В подростковом возрасте обнаружил в себе силы, когда спасал свою сестру от трактора. Что-то в тракторе заклинило, и он поехал сам по себе, а на его пути оказалась сестра Петра. Тогда он покрылся металлом и остановил трактор. В селе его все любили, и он всем помогал, ведь новые силы – это новые возможности. Но ему пришлось уехать, так как им заинтересовались спецслужбы. У него была ко мне просьба, которую он не мог высказать. Но за него высказалась Джин, телепаты и личные границы, хотя об этом я уже говорил. Да, Петр хочет тайно съездить домой и навестить родню, но самолетом не вариант. Вот он не мог найти слов, чтобы попросить меня подсобить. Я согласился, но позже. Нужно сперва самому побывать в местной России, чтобы свободно туда открывать порталы. К слову, с Петром мы одногодки. Бобби Дрейк, он же будущий айсмен, обнаружив в себе мутантские способности, сбежал из дома, побоявшись, что его возненавидит. Его нашел Ксавье и привел в школу. Да, и во всем виноват сенатор Келли, который начал свою кампанию по борьбе с мутантами. Тоже надо решать этот вопрос. Историю Терри я знал. Прикольная четырехрукая девушка с красной кожей. К слову, она засматривается на Петра, и если тот смотрит на нее, то ее лицо становится еще краснее. Больше никого интересного и важного не было тут. Через некоторое время пришла Шторм и позвала меня на разговор с профессором. Профессор снова меня поблагодарил и пригласил сесть за стол. Тут был весь старший состав Иксов. Александр, чертежей самой технологии нет, мы разработали Церебро вместе с Чарльзом и Магнета еще в давние времена, сообщил мне Хэнк. Но если ты назначишь мне встречу с доктором Октавиусом, то я смогу объяснить весь принцип устройства шлема. Окей, я свяжусь с ним. Что мне еще ответить? Какое у тебя ко мне дело? Спросил Логан. Вы ведь знаете о вчерашнем теракте? Так вот, я знаю, кто стоит за ним. Есть один главгод, босс всей нью-йоркской преступности. Я планирую штурм его логова, но для этого мне нужна твоя помощь. У него, считай, своя армия из различных отморозков, нехилый арсенал и, возможно, мутанты. Мутанты? Переспросил Ксавье. Не как вы, нет. Слышали о ящере? Генетически измененные люди. Вчера моя напарница, девушка-паук, столкнулась с такими. Вот они представляют большую опасность, чем простые бандиты. И он их может клепать сколько душе угодно. Профессор, мы должны помочь. Первый высказалась Рара. Вместо Ксавье ответил я. Нет, нас с Логаном хватит. Александр, я бы тоже хотел вам помочь. Внезапно предложил Ксавье. Не ожидал от него такого. Арара, профессор, мне лестно ваше рвение, но нас с Логаном хватит. Бандиты не будут рассусоливать, я тоже. Я иду убивать, я буду убивать. Вы готовы к такому, убивать? Но, попыталась возразить Шторм. Ладно, не всех убивать, но на стрельбу я отвечу стрельбой. Как вчера, перевожу взгляд на Хоулитта. Джеймс, твой ответ, я пойду с тобой. Сжал кулаки Логана, и из них выскочили когти. только когда мне должны достать план здания. Дальше можно планировать от плана, тавтология получилась, но да ладно, думаю, на следующих выходных будем штурмовать. Хорошо, согласился Хоулит и спрятал когти. Раз вы все уже решили, то останавливать вас нет смысла. Подождите, Александр, вы же хотели поднять репутацию мутантов в глазах общественности, ведь это идеальный шанс. Если мы поможем вам поймать всех, то, да, это идеальный шанс, но не для этого случая. Злобные мутанты устроили кровавую баню, такие заголовки встретят вас на следующий день. Сенатор Келли точно раздует это, даже несмотря на то, что мы поймаем главного преступника Нью-Йорка. Яро возразил я ей, и Джеймс Хоулит идеальная кандидатура против такого. Ветеран Второй мировой, участник ревущей команды. Да, история переписана и скрыта, но живых ветеранов хватает. У них тоже есть свидетельство героизма Хоулита. Те же фото должны оставаться у ветеранов. А если этот план не сработает, то я попрошу встречи с Тони Старком. Моя мама как раз является четвертым человеком в Старк Индастрис, и она лично знакома со Старком. Думаю, он захочет встретиться с другом своего отца. А там их сфоткают вместе папарацци, и все первые полосы наши. Кажется, моя жаркая речь подействовала на них. Никто не стал возражать. Слушая вас, мне все больше и больше становится стыдно. Признался Ксавье. Вы даже такое продумали, чтобы помочь мутантам, а я все тянул с ответом. Забейте. Ладно, время уже близится к вечеру. Мне нужно проводить учителя. А когда вас ждать вместе с Актриусом? Спросил Хэнк. Завтра я свяжусь с ним и узнаю, свободен ли он. На этом мы попрощались. После я попрощался с детишками и ушел домой через портал. Глава 49. Время близилось к 5 дня. Портал я открыл не прям домой, а в гараж. Дома, к слову, были только мама, МДЖ и Синди. Последние были в комнате рыжей, а мама смотрела телевизор. «Привет, мам!» Поздоровался я с ней, зайдя в зал. «Сыночек, ты где пропадал?» Спросила она меня и похлопала рядом с собой, приглашая сесть. «Дела-дела!» Я сел и угодил в объятия матери. «Снова дела, дорогой, в последнее время ты многое от меня утаиваешь. Я понимаю, ты уже взрослый, у тебя личная жизнь, но надеюсь, ты не связался с плохой компанией?» «Нет, ма, не беспокойся. Все, с кем я связался, хорошие люди. Как-нибудь со всеми я тебя познакомлю. Давай я лучше расскажу о том, что видел на банкете Харди». Так я поведал маме о банкете, об Отто, о моих соображениях насчет манипуляторов. Вот я и захотел помочь ученому. Помнишь, я ездил в школу одаренных детей, у них есть нужная технология, и сегодня я ездил договариваться о ней. Если поставить такие манипуляторы на поток, то представь, насколько безопаснее станут опасные работы, например, у пожарных и спасателей. Мама уткнулась в мою макушку и покрепче обняла. «Я счастлива, что ты у меня такой», – произнесла мать. «Это благодаря тебе и дедушке. Вы вырастили меня таким». Мы смотрели телевизор. Как раз шел очередной эпизод «Друзей». «Сынок, а какая тебе выгода от всего этого?» «Выгода, благополучие людей», – нерешительно ответил я. Мама внезапно отодвинулась, взяла мое лицо и начала рассматривать. «Внешность по большей мере моя, но характером ты в отца пошел. Это ты к чему? Альтруизм – это хорошо, но выгоду нужно иметь всегда. Не все люди ценят доброту и отвечают добром. Не ровен час, как ты останешься без гроша в кармане. Ну, мам, я весь внимание. Проясним некоторые вещи. Как я понимаю, у твоих знакомых технология считывания мыслей является личной и незапатентованной». Киваю. «Тогда первым делом тебе нужно ее запатентовать. Я знаю о Скорпи, я гарантирую тебе, они тебя, сыночек, кинут. Если они получат в свои руки что-то полезное, они ее присвоят и выгонят создателя в зашей. Такое уже бывало и не раз. Судится не вариант, на всякий уточняю я, не вариант. Аскорб, как и любая другая крупная компания, имеет армию юристов и адвокатов. Эти шакалы спокойно уничтожат любого, кто пойдет против них. А Старк не такой. Старк то, у него проблемы другого характера, алкоголь и женщины. Все оружие, что продает Старк Индастрис, изобретение самого Энтони и его отца. Со Старк Технологис сложнее, но когда я там работала, то у нас все было прозрачно и честно. Хотя переманивание перспективных кадров не назовешь честной, но переманивали мы законными средствами. Хех, деньги правят миром, верно. Были, конечно же, идейные сотрудники, им главное дать простор и средства. Мама ушла в себя. Кажется, в ее голове рождается выгодная идея. Я уже был свидетелем таких озарений от мамы. Они всегда заканчивались благодарственным письмом и какой-нибудь весомой наградой от руководства. Сынок, Отто Актриус уже нужен лишь один образец этих манипуляторов. Да, ему главное суметь работать со своим реактором. Подтвердил я ее слова. Тогда, пусть может Stark Industries займется производством и реализацией этих манипуляторов. Как ты себе это представляешь? Отто Актриус определенно еще не успел подписать контракт со Скорп. Я поговорю с Вирджинией, она с Тони. А Тони в принципе плевать на все, и он отмахнется со словами «делайте что хотите». Формальное разрешение будет получено. Мы запатентуем манипуляторы на Актриуса, если он этого еще не сделал. Считыватель мыслей на твоих знакомых и тебя сделаем формальным владельцем обеих патентов. Открыв на твое имя компанию, подпишем контракт на производство и реализацию. В итоге ты получишь приличные барыши, все в плюсе. И это не будет странно или подозрительно, осторожно спросил я. Совету директорам это может не понравиться, но у нас же будет разрешение Энтони. Ладно, завтра я поговорю со всеми. Вот и славно. Своя компания, сынок, тебе нужна будет для твоей социальной сети. Подумай и сравни, у кого больше шансов привлечь к себе аудиторию. У неизвестного новичка или у партнера Stark Industries? У партнера Старка, согласился я с ней, то-то же, дорогой. Спасибо, мам, ты мое солнышко, я всегда рада помочь тебе. Мама подала отличную идею, мне же остается реализовать его. Запишем это как пятое дело, исполнить план мамы. К шестому часу вернулись МДЖ и Пенни. Они, оказывается, ездили навещать отца Гвен, с ним все хорошо, но его настиг откат. Чрезмерное наполнение ЦИ вызвало у него прилив сил, но ЦИ закончилось. Ну и хорошо, пусть полежит в спокойствии. Также они забрали школьные принадлежности Гвен. Поужинав, я вышел из дома, маме сказал, что провожу Синди, ей как раз нужно было домой. Взял машину из гаража и довез Синди до дома, после чего поехал к Милин. Уже у нее дома открыл портал в Камартадж, во дворик. Тут уже вовсю шли занятия, молодые, и даже не совсем, ученики под команды совершали пассы рукой, пытаясь создать Даймондалас. Древняя, что стояла в отдалении и наблюдала, быстро подошла к нам. «Доброе утро, Александр!» Поздоровалась она со мной и перевела взгляд на Милин. «Здравствуйте, вы, как я понимаю, учитель Александра. Приветствую вас в Камартадже. Здравствуйте!» «Да, я мастер-целитель, являюсь учителем Александра. Вы моложе, чем я думала», произнесла древняя. «Старейшина, не вам ли не знать, что внешность обманчива?» Сделал я намек на ее возраст. «Отцы позволяют оставаться молодой и красивой десятилетиями, но это зависит от чистоты ЦИ». «Все так», — подтвердила Милин. «Интересно. Пройдемте, обговорим все детали». Мы прошли к вчерашнему залу, где расположились и нам принесли чай. Древние с Милин начали обсуждать план обучения. Состоять он будет из теоретической двухчасовой части в обед, и последующую двухчасовую практику ЦИ. С более способными учениками можно будет вести дополнительные углубленные занятия уже после основной части, а с утра до обеда Милин сама будет обучаться магии. Для всего этого ей придется на время переселиться в Камартадж, ей выделят самые лучшие апартаменты. Я же могу приходить в любое время и обучаться у кого угодно из мастеров. По приказу древние мне окажут полное содействие. Я даже получил разрешение посещать библиотеку ночью, буду доставать Вонга с переводом книг. Так началось наше обучение. Первым делом древняя показала нам базовые движения формирования Даймондалас. Я создал круглый щит с первого раза, после помог Милин нащупать космическую энергию. И мое предположение оказалось верным, практик ЦИ способен обучиться магии намного быстрее, чем обычные маги. Милин тоже сходу сформировала щит, но это была лишь базовая вариация, обычный круг из пары составляющих, внешнего круга и внутреннего ромба. Такой едва ли способен выдержать простой удар. Чем больше составляющих, тем крепче щит. Щит древний, который она мне вчера продемонстрировала, вполне выдержит несколько десятков танковых снарядов, а ведь формирование такого для нее плевое дело. Также интересно то, что чем большую площадь занимает твой щит, тем слабее он становится. Решается это дополнительными составляющими. Примерно час затратил на щит, добавляя к нему все больше и больше фигур, сходу повторив щит древний. Благодаря практике ЦИ, для меня это оказалось посильным делом. К слову, это удивило всех, начиная от простых учеников, заканчивая матерыми мастерами и самой древней. Ведь в ее щите было не меньше 200 элементов. А ведь нехилая такая концентрация нужна для такого. Если ее потерять, то щит развеется. Мне то легче, мой мозг улучшен системой, и я могу спокойно формировать сразу с десяток фигур. И если долго тренироваться, то вполне можно научиться моментально формировать щит древний. Хотя да, мандаласы не сильно эффективны в плане построения и автономности. Они вообще не автономны, как, например, порталы из двойных колец, но защита на довольно-таки высоком уровне. Милин успешно сформировала щит из 20 составляющих и перешла к двойным кольцам, и тоже сформировала портал с первой попытки. Я показал ей, как формировать одной рукой, и она это также успешно повторила. «Ваш прогресс удивителен», — сказала древняя, наблюдая за нами. «Это все практика ЦИ. Для ЦИ нужен филигранный контроль, и имея такой контроль, практика другими видами энергии дается намного легче».